528. Матерь Агни-йоги. Трудно порою уравновесить высокий полет мысли с действиями и поведением в жизни обычной. А нужно. Иначе получается разрыв или диссонанс разрушительный. На эту гармонизацию можно не пожалеть усилий, ибо результаты их дадут неожиданные и благие следствия. Не желают люди признавать благо, приносимого им их следованием основным принципам морали. Она одинакова для всех веков и народов, и всех слоев общества. Все великие учения дают эти основы. Нового люди ничего не в состоянии дать. Остается только им следовать и применять в жизни. В противном случае разрушение неминуемо.